Глава 15. Зайдя в парк, я уже издалека заметила компашку моих друзей-собачников, стоявших под дубом. Это было как дежавю. Мэри опять со всей силы швыряла синий резиновый мячик Базилику, который тот отыскивал и тут же тащил обратно. Он носился туда-сюда так стремительно, что его скорость приближалась к скорости мячика для пинг-понга во время матча за титул олимпийского чемпиона. Ариэль только что приехал и припарковал свой велосипед около дерева. Он снова перекрасил волосы в коричневый цвет. Сегодня Ариэль был одет в стильный вельветовый бушлат, джинсы и кеды. Прежде чем поприветствовать всех и чмокнуть в щеку, он вывалил из передней корзины Пакси, недавно побывавшего у грумера. Мое сердце подпрыгнуло от радости, когда я увидела Сэм. Было что-то успокаивающее, когда мы собирались все вместе после летних отпусков. В воздухе ощущалась осенняя прохлада, листья потихоньку начали опадать, вокруг практически не было детей, и все постепенно возвращалось на круги своя. Сегодня отсутствовала только Брижит. Когда Ариэль спросил, почему я ковыляю, как старушка, я объяснила, что вывихнула лодыжку. Уолтер, Сэм и Ариэль терпеливо выслушали мой приукрашенный рассказ о падении. Бедной Мэри пришлось выслушать это повторно. В моей версии происшедшего я не просто рухнула, зацепившись каблуком за приспособление для снимания сапог, а упала изящно. Пока рассказывала, я даже не заметила, что непроизвольно смотрю через плечо Мэри. «Да, там он!» — она закатила глаза, глядя на Сэм. «Кто?» — я сделала вид, что не понимаю, о чем она. «Парень в кепке», — ответила Мэри. «Я смотрю на того странного пса», — притворилась я. «Не могу понять, что это такое». «Джилли Браун, ты врушка», — сказал Ариэль, уперев руки в бока. «Вы с Гаем?» Сэм повернулась ко мне. «Я что-то пропустила?» «Ничего», — ответила я. «Почему они не понимают, что истинная причина, почему мне так хорошо с Гаем, заключается в том, что в нашем общении полностью отсутствует повестка дня? К тому же он помолвлен. С ним я чувствую себя собой, потому что не пытаюсь произвести впечатление». «Что-то не в порядке с его подругой», — в очередной раз говорила Мэри Ариэлю и Сэм. Она никак не могла оставить в покое эту тему. В его отношениях с Флорой не было ничего ужасного. Мэри из всего пыталась сделать драму. Типичная актриса. Я поспешила сменить тему разговора, поведав, что сегодня вечером ко мне переезжает постоялец. «Он секси?» — спросил Ариэль. «Очень», — улыбнулась я. «Сегодня вечером? Так быстро?» — воскликнула Мэри. «Ты задала ему свои вопросы?» Когда мы с Джеком вернулись из травмпункта прошлым вечером, он поднял с коврика в прихожей листок со списком моих вопросов, валяющийся под приспособлением для снятия сапог. «Спросить Джека, имеет ли он судимость?» Зачитал он, с трудом сдерживая смех. Джек довел меня до дивана и помог сесть. Покраснев, я попросила вернуть мне список. «У меня нет судимости», — ответил он, хотя должен признаться, что однажды стащил жареный картофель с тарелки моего брата, и время от времени из-за этого меня до сих пор преследуют демоны. «Отлично, красивый и с чувством юмора», — подумала я. «За это Джек может круглосуточно слоняться по дому, хоть в трениках». Он снова взглянул на список. «На самом деле, совершенно нет надобности проходиться по нему», — возразила я, но тщетно. «Выяснить, готовит ли Джек, и если да, то составить график приема пищи. Обсудить». Этот пункт, казалось, поставил его в тупик. Он сделал паузу и стал поглаживать подбородок. «Обсудить. Напоминает подготовку к школьному экзамену. Ладно, мое единственное кулинарное достижение в том, что в воскресенье утром я могу сварганить омлет с беконом, но поскольку я буду находиться здесь только с понедельника по пятницу, кухня остается целиком и полностью в твоем распоряжении. «Где ты живешь?» — спросила я. «Убедиться, что Джек не бомж», — прочитал он и расхохотался так громко, что мне показалось, что затряслись стены. «Подойди поближе», — жестом предложил он. Наши глаза снова встретились. «Ох, беда», — подумала я. «Все в порядке. От тебя не разит». Тогда он придвинулся сам. От него пахло дорогим лосьоном после бритья. «Убедись, что он любит собак», — продолжил он. Это напомнило мне, что нужно позвонить Глории. После моего падения она забрала Раскина к себе. «Звучит забавно», — воскликнула Сэм, находясь под впечатлением. «Сколько ему лет?» 30. «30», — с тоской вздохнул Уолтер. «Как бы мне хотелось снова стать молодым. Когда ты молод, у тебя все еще впереди. Ты ничем не связан. У тебя достаточно пороха в пороховницах». «О, началось», — подумали мы, переглянувшись. Мэри вдруг раздраженно покачала головой. «Видала я таких», — сказала Мэри, как будто у нее имелся хрустальный шар, через который она заглянула в будущее и увидела там нечто зловещее. «Я никогда не доверяла людям, которые проявляют чрезмерную инициативу». «Он поступил как настоящий мужчина», — возразила я скорее для самоуспокоения. «С его стороны было очень мило отвезти меня в травмпункт, хотя из-за этого он угробил свой вечер». «Точно», — согласилась Сэм. «Мой муж в подобной ситуации просто затолкал бы меня в такси». Наконец, к нам подошел Гай, спрашивая, что мы так бурно обсуждаем. Тут же подбежал Базилик и попытался изнасиловать бедолагу. «Сейчас мы обсуждаем выскочек», — я указала на Мэри, она пожала плечами и зажгла сигарету. «Сегодня ей нужно было прийти в магазин пораньше, потому что заглянет Боб, ее ремесленных дел мастер». «Джилли, а чем занимается Джек?» — поинтересовался Гай, как только мы отошли от нашей компании. «Он работает на телевидении. Продюсирует «Звездочет». «Звездочет» — это песенный конкурс, который продвигает неизвестных исполнителей и делает их звездами. Мне нравилась эта передача. Она была одним из моих тайных увлечений». «Ну и?» «Он обзавелся семьей?» — спросил Гай. «Не думаю. Женат, холост?» «Не знаю. Думаю, холост». Мне не хотелось рассказывать Гаю о нашем флирте. Раскин заметил белку и начал ее преследовать, но безуспешно. Я предложила Гаю присесть на скамейку, потому что жутко разболелась нога. Удобно устроившись в тишине парка, мы в течение нескольких минут наблюдали за проходящими мимо нас людьми, пока Гай вдруг задумчиво не произнес: «Интересно, неужели у него нет друга, у которого он мог бы остановиться?» «Гай, но ведь невозможно же так долго жить у друзей и злоупотреблять их гостеприимством. Остаться на ночь — это одно, но жить месяцами?» «Где он живет?» Я собиралась ответить, но никак не могла восстановить в памяти, что именно сказал Джек. «Он говорил мне, но я никак не могу вспомнить, наверное, из-за обезболивающего», — пожаловалась я. «Да ладно, это не столь важно. Сегодня вечером я выясню». «Разумеется». «Почему ты так странно смотришь на меня?» Я уже давно заметила, что когда Гай нервничает, он начинает поправлять кепку. «Джилли, ты спросила его рекомендации?» Улыбнулся он, но я поняла, что за улыбкой скрывается беспокойство. Я заерзала на месте. «Мне нужно где-то обосноваться до декабря, пока не завершится шоу», — сказал Джек, — возвращая мне мой список. Но если ты все еще сомневаешься, я представлю тебе рекомендации. Рекомендации? Разве кто-то будет спрашивать рекомендации у мальчика с ангельским голоском, поющего в церковном хоре? И вот еще. Если вдруг ты возненавидишь меня или решишь, что от меня дурно пахнет, я обязательно съеду. К Рождеству, так или иначе, пообещал Джек. «Быть может, тебе стоит узнать о нем больше, прежде чем парень переедет», — предложил Гай. «Должно быть, я нахмурилась, потому что он добавил, просто у некоторых моих друзей был неудачный опыт». Немного рассердившись, я начала защищать Джека. «Он не похож на тех чудиков, что приходили ко мне. Он не держит в качестве домашнего питомца змею и просто мне понравился». Гай повернулся ко мне. «Прости за бестактность. Уверен, что он нормальный парень». Испытав явное облегчение после его слов, я сказала, что вполне отдохнула и могу идти дальше. «Но самое главное, — сказала я, — у него мало барахла». Я улыбнулась, вспомнив слова Ричарда. У него была отвратительная привычка время от времени залезать мне в голову. У мужчин-постояльцев имеются и другие достоинства. У них нет привычки устраивать беспорядок. У меня была одна постоялица, Мелани, сущий кошмар. Она выкладывала в ванной жуткое мыло кровавого цвета в виде фруктов и ставила вокруг свечи. Джек сказал, что из вещей у него один лишь рюкзак. Достаточно большой, чтобы хранить в нем разделочные ножи. С нахальной ухмылкой проговорил Гай, но когда он увидел выражение моего лица, то тут же извинился. Пока мы с Раскиным плелись в сторону метро, я твердо решила, что не буду брать в голову все, что наговорил мне Гай. Кроме того, мне нужны были деньги, и я потеряла уже достаточно времени. Силы снова и снова показывать свой дом кончились. Поиск окончен. Сегодня вечером, когда мы увидимся с Джеком, у нас будет возможность узнать друг друга получше. Интересно, скажет ли он, где живет?